Парадоксы. Парадоксальность нас пугает. Засмейся на похоронах или зарыдай на Петросяне, упекут. Выйди летом в шубе, зимой в трусах, дурак скажут, ибо дураку можно, поскольку парадокса нет. А вот если, как мой сосед, у того жена была, дети, дом, полная чаша, а он как-то вечером улыбнулся супруге, мол, на минутку за сигаретками, и канул. Месяц все с ума сходили, пока не выяснили, что к любовнице, и сразу полегчало даже жене. Ибо разумное объяснение нас успокаивает. Недавно вот еще в газете случай. Один выкрикнул «Жизнь прекрасна!» и сиганул с крыш. Так дебаты начались, общественность призадумалась. Крикни ты «Жизнь, дерьмо!» и кидайся, как все нормальные люди. Зачем же так, непонятно? Одни стали утверждать, что он герой, икар нашего времени. Другие вопили, что в минуты счастья такое бывает. Взволновало меня это. Счастлив? Себя спрашиваю. Да вроде, сам же себе отвечаю. А удавиться в таком случае не желаешь? А тут как нарочно еще и друг в истерике зашелся. Счастлив орет, я тоже счастлив. Ну и связали мы его. Откуда это безумие? Будь ты человеком, расплачься, скажи хреново, мы же не звери. Зачем пугать? Пока пеленали, бился он. А как стакан жахнул, успокоился. Бросился тещу душить. Прямо от сердца отлегло. На работе тоже экземпляр. С Богом все беседовал. Скромный такой. Его спрашиваешь, ну как там? Что слышно? А он все мнется. Думали, божий человек, посланник, связь поддерживает. А потом этот связист-засланец исчез вместе с кассой. Парадокс. Другой же, наоборот, с Богом ни слова, и тут вдруг портфель с деньжищами. «Нашел!» — говорит. И в полицию двинул возвращать. Так его там в оборот. «Откуда кто сообщники?» А он «Братцы!» — говорит. «Вы что? Я ж сам по доброй воле!» Месяц лампой в лицо тыкали, к насильникам сажали. А он все на своем. «Нашел!» — мол, добровольно. Так стоял, до сих пор сесть не может. Ему втолковывали. «Не надо!» Так парадоксально. Мы же простые люди. Если нам непонятно, мы и убить можем. Природа ведь закономерна, в ней логика прослеживается. Светло – значит день, темно – ночь. Вот и мы, плоть от плоти ее, так же должны. Щекочут тебя – смейся, щипают – плачь, счастлив – улыбайся, несчастен – хрен с тобой. И только водку можно пить всегда. Что мы и делаем.